7 месяцев назад. Глава 24. «Если бы тебя похитили инопланетяне, ты бы сказала, правда?» Мамино приветствие почти заставило меня улыбнуться. Почти, потому что у меня имелись сильные и обоснованные подозрения, что, в отличие от скудных переписок, к которым сводилось наше общение с тех пор, как она уехала, этот разговор будет включать вопросы, от ответов на которые мне не уклониться. «Наверное, это зависело бы от обстоятельств похищения», — ответила я, паркуя свою машину-развалюху, которую не позволила Лилиан заменить, на свободное место перед большим белым зданием. «Например, от того, насколько я была бы уверена, что мне поверят. Или не питают ли вышеупомянутые инопланетяне слабости к человечине?» Похоже, я стала проводить слишком много времени в обществе Джона Дэвида. «Сойер!» — мамин голос прозвучал неожиданно серьезно. «Где ты?» Я ответила вопросом на вопрос. «А где ты?» «Я дома. У нас дома, откуда пропали все твои вещи. Если бы меня похитили инопланетяне, крайне маловероятно, что они бы позволили мне упаковать чемоданы». Я прямо-таки видела, как мама закатила глаза. «Хочу напомнить вам, милочка, что у меня есть в запасе мамин голос. Я редко им пользуюсь, но могу и буду». Я соскучилась по ней. И почему я замечаю это чувство только тогда, когда она возвращается? «Я ходила в гараж», — продолжила мама. «Большой Джим сказал, что ты там больше не работаешь». «Я не работаю там уже 2 месяца». Если бы она не шлялась эти 2 месяца, бог знает где, в компании парня, с которым познакомилась в баре, то знала бы это. «Мне поступило более выгодное предложение». «Более выгодное» было преувеличением. Прошло чуть больше 6 недель с тех пор, как я переехала жить к бабушке и стала играть роль дебютантки. И почти целый месяц с тех пор, как Кэмпбелл перестала выжидать и начала помыкать нами при каждом удобном случае. «Что за предложение?» — с подозрением спросила мама. Рано или поздно мне придется ей во всем признаться. Это было понятно с самого начала. Пусть мама часто пропадала в собственных заботах и вообще часто пропадала с тех пор, как мне исполнилось 18, мне не удалось бы скрывать свое местоположение на протяжении всех 9 месяцев. Я решила начать издалека. Я нашла способ оплатить обучение в университете. По крайней мере, маму это порадует. Контракт на 9 месяцев, а потом у меня все будет в шоколаде. «Прошу тебя, скажи, что то, чем ты занимаешься, полностью законно». Я сделала глубокий вдох. «Адвокат Лилиан заверил меня в этом». Молчание. Прошла секунда. 2. 3. «Сойер, пожалуйста, скажи, что это твою сутенершу зовут Лилиан». «Мам, ты работаешь на мою мать?» Элли Тафт всегда плыла по течению. Она еще никогда не была так похожа на Лилиан, как сейчас. «Не совсем работаю. Я дебютирую». «Ты дебютантка». Мама помолчала. «Твоя бабушка платит за то, чтобы...» Она в ужасе притихла. «Типа того». Дальнейшая часть разговора прошла примерно так, как я представляла. У мамы в голове не укладывалось, почему я согласилась на сделку с Лилиан. Неужели я не понимала, что моя бабушка была искусным манипулятором в костюме от Сент-Джона? «На самом деле все не так уж плохо», — сказала я, «если не считать шантажа, обязательных бранчей и отсутствия подвижек в установлении личности отца». «Ты делаешь это не ради денег, Сойер. Даже не пытайся убедить меня в обратном». Дверь огромного белого здания открылась, и на пороге возникла знакомая фигура. «Я должна идти», — сказала я. «А ты должна вернуться в Холлер и умолять их взять тебя обратно на работу. Оплату за квартиру надо внести в течение следующего месяца. Все нескоропортящиеся продукты лежат в шкафчике. Как мать, я обязана предупредить тебя, что это плохая идея». Но не самая плохая из тех, что приходили мне в голову за последнее время. — мысленно ответила я. Завершив звонок, я выскользнула из машины и подошла к ожидавшему меня мужчине. «Сенатор!» — я протянула ему руку. Он пожал ее. «Мисс Тафт, добро пожаловать в штаб моей предвыборной кампании». Учитывая, что должностной срок сенатора Эймса истек лишь наполовину, до предвыборной кампании было еще рановато, но 6 недель без ответов и 4 недели во власти Кэмпбелл стали для меня пределом. Я не могла сидеть, сложа руки. Когда я сказала Лилиан, что хочу найти работу, она предложила 2 варианта — инвестиционная компания дяди и волонтерство. Не моя вина в том, что, когда бабушка произносила слово «волонтерство», то думала о Junior League, а когда я слышала его, то думала о возможностях. Сноска. Junior League. Международная некоммерческая женская волонтерская организация. Конец сноски. На следующий день после вечеринки в доме Кэтрин Райли я отдала ключ, который мы украли из шкафчика Кэмпбелл, обратно в ее распоряжение. Но прежде я сделала копию. То, как сильно она хотела вернуть его, доказывало, что у нее есть тайны, и чем быстрее мы найдем компромат, тем лучше. Бун же оказался никудышным детективом. Все, что он смог рассказать о своем дяде, сенаторе, это то, что 19 лет назад Стерлинг Эймс учился на юридическом факультете и уже был женат на матери Уокера и Кэмпбелл. Но, судя по информации, которую я собрала за последние несколько недель, все 4 из списка на момент моего зачатия были женаты. Другими словами, неважно, что там случилось, но отец был лживым обманщиком, который изменил жене. «Уокер покажет тебе, что у нас к чему». Сенатор, который проводил для меня экскурсию по офису, привлек мое внимание лишь тогда, когда произнес имя своего сына. Честно говоря, я еще не до конца определилась с планом. Я хотела присмотреться к сенатору Эймсу, хотела выяснить, что он за человек, и найти что-нибудь, что позволило бы противостоять все более нелепым требованиям Кэмпбелл, чтобы мы 2 раза в неделю мыли ее машину, чтобы Лили отказалась от выдвижения на пост президента школьного совета, чтобы Сэдди Грейс перестала пользоваться кондиционерами для волос. Короче, чем дальше, тем сумасброднее. Брат Кэмпбелл стал неожиданной помехой. «Добро пожаловать на передовую, Сойер Тафт», — произнес Уокер в шутку. «Даже не думал, что ты интересуешься политикой». «Позволь перевести», — мысленно ответила я. «Ты не ожидал меня увидеть, да и сам не рад здесь находиться». Я была готова поспорить на большие деньги, что когда Уокер бросил колледж, сенатор не оставил ему особого выбора. «Справишься с тем, чтобы приносить кофе для гостей?» — спросил Уокер. «Я считаю это своим призванием в жизни». «Уокер», — тепло пожурил его отец. Я вспомнила слова Кэмпбелл о том, что все любят ее брата, но мне не довелось в этот раз как следует поразмыслить над отношениями между отцом и сыном, потому что Уокер стоял прямо перед кабинетом сенатора, а внутри, почти скрытый от моего взгляда, находился сейф. Из тех, что открываются ключом.